Глава 23. Пиратская сходка проходила в небольшом бунгало на берегу Ласкового моря, возле которого раскинулся песчаный пляж. «Граждане корсары, флебустьеры и прочие джентльмены удачи, как выясняется, у нас проблема», — грустно сообщил Иван. «Проблема же наша в том, что мы все представляем себе понятие отдых по-разному. Лика вообще не понимает, что такое ничего не делать». Точнее, понимать она понимает, но, согласно собственных протоколов, ничего не делать она просто не в состоянии. Меня все устраивает. Именно так я представлял себе отпуск. Только море с незабываемым соленым воздухом, только друзья, даже обслуживание бунгало исключительно автоматическое. Но море категорически не нравится Чаке. Купаться, загорать, пауку – нонсенс. С другой стороны, дикие атавизмы вроде плетения паутин на пальмах и лианах тоже давно не в почете у расы арахноидов. Чаке хочется побольше техники и желательно поломанной, чтобы она засунула в их железные и пластиковые чрева свои промасленные педипальпы и ремонтировала, ремонтировала, ремонтировала. Я надеялся, что Чебуран разделит мои восторги. Увы, долгая жизнь в одиночестве на планете Мышкина настолько осточертела Чебурану, что ему мечтается в гущу толпы, чтобы толкаться, наступать кому-то на ноги, переругиваться и в идеале вызвать обидчика на дуэль. Не убить, упаси Боже, а так нервы пощекотать. Казалось бы, можно соединить мечты Чебурана и Чаки, и я бы даже обрадовался этому, но на самом деле это несколько разные мечты. Согласитесь, ковыряться со старой рухлядью в гараже и стреляться на дуэли – это разные вещи. Опять же, может показаться, что моя мечта и мечта Чаки может соединиться. Я купаюсь, а Чака со всем пылом ремонтирует мустанга. Проблема в том, что мустанг полностью отремонтирован и доведен до технического совершенства, а гаража с поломанными железками в ближайшей округе нет. Я не диктатор, да к тому же могу признаться, трех дней, которые мы провели здесь, мне вполне хватило. И в море поплескаться, и обгореть, и вылечить спину, и обгореть второй раз. Поэтому ставлю вопрос ребром. Где найти такое место, где нам всем комфортно? Джентльмены удачи дружно замолчали минут на 10. «Знаешь, Ваня...» — неуверенно щипля себе бакенбарды, заявил Чебуран. «Сдается мне, нам всем комфортно только в одном месте. На борту «Мустанга». «Так», — растерянно проговорил Иван. «И вы что же, предлагаете просто болтаться в космосе?» «Нет, Ваня, болтаться в космосе без дела — это тоже скучно. Нам нужна цель. Нам нужен маршрут. Мы должны чего-то достичь в конце. Мы должны биться с кракеном, отрубая ему щупальца. Мы должны на всех парусах гнаться за ускользающей каравеллой, чтобы хорошенько пограбить ее, взяв на абордаж. Но это если Ликиными словами». «Нам нужна цель», — пробормотал Иван задумчиво. «А я тебе, Ваня, даже подскажу». Чебуран покосился на капитана с вызовом. «И? Знаешь, какую поговорку придумала вчера Чака?» Вроде бы уклонился от ответа Чебуран. «Не знаешь? А я скажу. Не нужен и клад, если полон яйцеклад. Ты понимаешь, Ваня, девочка созрела». Чака смущенно отвернулась. «Так», — повторил Иван и дернул рукой по направлению к затылку, но вовремя передумал и сделал вид, что просто посмотрел на часы. «И в таком случае...» «Пелонис», — возгласил Чебуран. «Вторая планета возле двойной звезды Келено. Ну или, ежели на римский манер, Целено, кому как больше нравится. На родину арахноидов». «Чака?» «Ну, мне хотелось бы домой», — еле слышно призналась девушка. «И детей тоже бы хотелось». «Так что же мы сидим, Чебуран? С ветерком по подпространству?» «Не надо», — неожиданно попросила Чака. «Не надо с ветерком. Давайте спокойно, как в инструкции. От прыжка к прыжку, с тройной проверкой, с дозаправкой на встречных планетах». «И почему?» — полюбопытствовал Иван. «Нет, мне не трудно, но почему не сразу?» «Ну...» — Чака слегка смешалась. «Мы же так и не поговорили об особенностях жизни паукообразных. Так вот, мне предстоит еще линька. Ну, перед тем, как выберу молодого арахноида». «И откусишь ему голову», — хмыкнул Чебуран. «Я помню, нету лучше ужина, чем голова мужина». «Глупый», — улыбнулась Чака. «В дикие времена так и было, а теперь зачем? Проще выпить пару порций протеиновых коктейлей. Мы же разумная раса, а не внезапно разумная». Наверное, будь Чака человеческой девушкой, она показала бы Чебурану язык, но для паучихи это было совершенно невозможно. «Ну, Линька, и что?» — поторопил Иван. «Ничего», — откликнулась Чака. «Просто я хочу прилететь на Пелонис уже созревший». А что это меняет? Это меняет все. У нас, арахноидов, после линьки восстанавливается шерстяной покров. Раз. Излечиваются все болезни. Два. Иногда даже вырастают потерянные конечности. Три. Ну вот сам подумай, Ваня, что лучше? Если сойдет с борта корабля ослепительная красавица, за которой все самцы побегут сломя голову, или выйдет потрепанная жизнью девица с промасленными педипальпами, которой еще только предстоит обновление. Иван на секунду представил, в человеческом варианте, проникся. «Чебуран», — громко объявил он, — «летим на самых малых оборотах. Маршрут подготовить не позднее, чем через 4 часа». «Сделаем, Ваня», — солидно отозвался Чебуран. «Не впервой». «Прыжок успешный», — буднично доложила Лика. «Выход из прыжка в соответствии с протоколом. Бортовые приборы в норме. Сканирование пространства — безопасно. Первичная диагностика самой себя — норма. Навигация — отклонение от заданной точки не наблюдаю. Обдув прыжковых двигателей проведен. Маршевые двигатели — норма. Перекрестная проверка всех бортовых систем включена. На настоящий момент проведено 4%. Норма. Существенных отклонений в показаниях приборов не выявлено. По мелким погрешностям проводится профилактика. Бортовые пушки заряжены, абордажные сабли наточены. Капитан?» «Ну и ладушки», — зевнул Иван. «Продолжай проверку. 3 раза». «Есть, капитан. Вы бы вздремнули, чуть не всю ночь в карты резались». «Не положено», — вздохнул Иван и пошевелил плечами, разгоняя сон. «Пока Искин не закончил 3-ю перекрестную проверку, не положено. А в карты резались не зря. Мне все же удалось проиграть Чебурану ту самую модельку, на которую он слюнки облизывал». «Капитан, если что, я разбужу». «Не положено», — отчеканил Иван. «И точка». «А передать управление другому пилоту?» — коварно уточнила Лика. «Пилот на «Мустанге» только один», — мрачно ответил Иван. «Техник и штурман управлять кораблем не имеют права». «Скучный вы, капитан. С Чебураном, что ли, поругаться? Пусть тоже не спит». «Отставить. Займись лучше протоколами». «А где романтизм?» — уныло спросила Лика. «Где авантюризм и интрига? Где риск и страсть? Где поэтическая мечтательность? Где поиски идеала, в конце концов?» «Интересно», — пробормотал Иван. «Перекрестная проверка систем с элементами романтизма и страсти». «При желании даже спину можно почесать романтически», — задрала нос Лика. «С мечтательной чувственностью или лиризмом. А если добавить капельку фантазии...» «Стоп, капитан! Слышу сигнал бедствия!» «Ты сейчас серьезно?» — насторожился Иван. «Абсолютно. Странно, что не на той частоте, где положено, и сигнал периодически затухает, но это однозначно сигнал бедствия». «Пеллинг?» «Точного пока нет, но полагаю, что с одной из планет ближайшей звезды. Собственного имени она не имеет, в каталоге под буквенно-цифровым обозначением. Сказать?» «Потом. Сейчас важнее, есть ли кто-то кроме нас в ближнем космосе». «Нет, капитан, я уже 2 раза дополнительно просканировала все вокруг, и маяки показывают, что в данный момент мы здесь одни». «Курс на сигналы бедствия». «Готовить прыжок?» «А ты прошла тройную перекрестную?» «Откуда? Чуть больше 9%. «Тогда идем на маршевых». «Капитан, а если там гибнут разумные? Прыжком мы через 2 минуты были бы у звезды, а на маршевых пилить 8 часов, не меньше». «Идем на маршевых», — твердо повторил Иван. «Будет не слишком хорошо, если мы вляпаемся в ту же проблему, что и те, кто попал в беду. Они же вляпались в какую-то проблему. И будет не один экипаж, терпящий бедствие, а 2». «Да, капитан. Есть, капитан. Чебурана будить?» «Нет, будить будем 4 часа. А, кстати, почему только Чебурана?» «Так Чака ночью и без того не спит. Один Чебуран у нас сейчас дрыхнет». «Пусть дрыхнет», — повторил Иван. «Собрание экипажа в кают-компании 4 часа». Итак, Чебуран. Характеристики звезды и планеты. Экипаж сидел в кают-компании и напряженно всматривался в широкий, во всю стену экран, где постепенно приближалась пылающая точка. «Обычная звезда, обычная планета», — пожал плечами Чебуран. «И подпространство без сюрпризов». «Особенности флоры и фауны?» «Зверушки, что ли?» — переспросил Чебуран. «Ну, да. Это, Ваня, не планета, это заповедник. Здесь даже свешеры водятся. Правда, занесены в Красную книгу, и охота на них строжайше запрещена. А на некоторых других зверушек, пожалуйста...» «Я неправильно сказал. Не охота, а отлов. Отлов некоторых зверей разрешен по лицензиям. А лицензии на свешеров не дают никому. Только егеря могут поймать свешера, и только в исключительном случае, по заказу крупного зоопарка». «Даже не хочу знать, откуда у тебя такие сведения», — пробормотал Иван. «Единственное, кто такие свешеры?» «Как бы тебе...» Чебран уставился куда-то в пустоту, словно пытаясь разглядеть в этой пустоте свешера и описать его. «Видел мох на камне?» «При чем тут мох?» «Очень на свешера похоже, только есть некоторые отличия. Напуганный свешер становится невидимым. Раз. Питается свешер солнцем и эмоциями, а не просто солнцем. Два. То есть может питаться и просто солнцем. Тогда он и выглядит как мох. Бурые, серые или зеленоватые пятна. Но если рядом кто-то искрится эмоциями, то свешер светится в ответ. И цвет его зависит от этих самых эмоций. Местные аборигены любили накладывать свешера на руки молодоженам. С какой стороны больше золотистого блеска, тот и любит больше. Ну и другие цвета, в зависимости от настроения. А местные? Отселили. Когда решили сделать из их планеты заповедник, местных переселили на соседнюю планету. Добавили комфорта и уюта, они сами туда рванули. Человек Ваня завсегда ищет там, где... «Знаю», — бросил Иван. «Что еще?» «Живность? О, редчайшие виды! Велорогие кабаны, например, или жабы-летяги, или...» «Я про планету. Если там заповедник, то должны быть егеря, какой-нибудь ученый центр по изучению местной фауны, а значит и космодром, тем более, что кому-то лицензии на отлов все же дают». «Есть, Ваня, все это есть, как не быть». «Тогда не понимаю, почему при подлете он не запросил космодром о посадке? Почему, не дождавшись посадки, службы космодрома не предприняли собственное расследование и спасательные работы? Почему он просит помощи у пролетающих, а не вышел на связь на частоте егерей? Не понимаю». «Я тоже не понимаю», — буркнул Чебуран. «Ничего не понимаю про эти ваши связи и частоты, так что тут я тебе, Ваня, не помощник». «Чака?» «Запутанная история, Ваня», — вздохнула Чака. «Словно паутину ветром смахнула и в один комок перепутала. Мне бы поглядеть на потерпевший бедствие корабль. Про него я тебе потом все до самой тонкой паутинки расскажу. А сейчас только гадать». «Вот что, Ваня», — довольно решительно заявил Чебуран, ухватившись пальцами за бакенбарды. «Есть у меня одна идейка». «Мои спасители! Благодетели!» — пылко благодарил смуглый человек, подбежавший к приземлившемуся мустангу. «Знаете, теперь у вас есть вечный должник Джулио Матис. Это я, капитан Буревестника». «Раненые есть?» — отрывисто уточнил Иван. «О, нет-нет, я единственный пострадавший. А еще точнее, пострадал мой корабль. Будь проклят этот эскин, почему-то захотевший самоубиться об эту планету». «Позвольте, но я вижу ваш корабль, и он без повреждений». «Без внешних повреждений, хотите вы сказать?» — подмигнул ему Джулио Матис. «Но посмотрите на моего эскина. Просто кучка сплавленных проводов». «Так что же произошло?» «О, я расскажу вам, что произошло. Признаюсь, есть тут доля и моей вины. Но позвольте сначала спасти мое имущество. У вас есть свободное место?» «Есть», — согласился Иван. «Часть имущества можно распихать по каютам, что-то положим в кают-компанию, что-то определим на склад». «Отлично, восхитительно. Сейчас я дам команду манипуляторам. Прекрасно. Надеюсь, ваш эскин сумеет распределить груз по отсекам, а я готов рассказать вам мою печальную историю». «Подождите, быть может, вы голодны? Если у вас вышел из строя эскин, кто бы приготовил вам обеды и ужины? Небось, на одних консервах сидите?» «Благодарю, действительно, я слегка оголодал». «Тогда пойдемте в мустанг, покушаем, а потом поговорим. А тем временем наш техник посмотрит вашего эскина. Вдруг что-то можно придумать. Так когда, вы говорите, произошло крушение?» «Всего пару дней назад, но...» «Пойдемте, пойдемте. В конце концов, это мой долг проявить гостеприимство». «И вот представьте», — откинувшись на спинку дивана, продолжал Джулио Матис. «В моем секторе зоопарка исчезает пара белокрылых зенелетий с одной из планет Регула. Самец и самочка. Уникальные создания, уникальные. И страшно дорогие, среди определенного вида коллекционеров. Я до сих пор уверен, что это происки моих недоброжелателей. Но, к сожалению, расследование инцидента прошло поверхностно, обвинили в небрежности меня, и мне пришлось искать другую работу. Признаться, я не слишком огорчился. Сидеть за нудными отчетами — это не мое. Мое призвание — охота. Нет, не подумайте, что охотники истребляют дичь. Охотник — это такой человек, который берется добыть для зоопарка редкого обитателя. По лицензии, само собой. Иногда зоопарки годами ждут соответствующие лицензии, если животное краснокнижное, а добывают тех редких животных как раз охотники, за малую талику, естественно. Иногда охотник бывает штатный, иногда зоопарк приглашает специалиста со стороны. Не скрою, я известный специалист в своих кругах. Мне приходилось работать с самыми редкими существами на свете. Мне приходилось охотиться на планетах с повышенной и пониженной гравитацией, в обжигающих пустынях и в ледовых торосах. Да что там! Однажды я добывал парящего двуската, сам находясь в скафандре, ибо атмосфера была непригодна для дыхания. Охота. Эх, господа, это не передать словами. Это соревнование между разумом и инстинктами, между силой и хитростью, между холодным расчетом и неуправляемой яростью зверя. Порой приходится выслеживать цель с верхушек вековых деревьев, порой по самые ноздри зарываешься в гниющий ил, готовишь манки, приманки, обманки, и не факт, что зверь не почувствует опасности. Это особая стихия — охота. Знаете, есть четыре стихии — вода, воздух, огонь и земля. Так вот, охота — это пятая стихия. «Так что же случилось с вами здесь?» — вежливо поинтересовался Иван. «В последнее время мне не везло на заказы», — вздохнул Джулика. «Как я сказал, у крупных зоопарков есть штатные охотники, а зоопарки поменьше ждут лицензии годами. К тому же последние пару заказов у меня перехватили прямо из-под носа. Сдерживать свои потребности я не привык, ну вот, поиздержался. И вот есть заказ. Получены лицензии на отлов 4 видов местной живности, по 3 особи каждого вида, самец и 2 самочки. Не сказать, что это самый крупный мой заказ, но вполне может компенсировать мне долги и расходы. Тем более, что мне даже аванс выплатили. И я рванул к цели. Наверное, я слишком торопился. Сам не знаю почему. Конечно, я предупредил местные власти, что вылетаю в их сторону. Но не предупредил о сроках. Я и сам не знал, в какие сроки я прилечу. 7 скачков — это некоторая непредсказуемость. Вы меня должны понимать, не так ли? 6 первых скачков прошли безукоризненно. Потому-то я и расслабился. И, не дождавшись тройной перекрестной проверки, дал команду Искину на 7-й прыжок. Вот тут-то Искин и сошел с ума. Простите, зачем ваш манипулятор притащил сюда этот ящик? Отправьте его в самую дальнюю кладовку. Но он же пуст. Вот именно. Зачем нам в кают-компании пустой ящик? Если не хватает места, давайте поставим здесь ящик с певчими птицами. Пока я ждал помощи, мне таки удалось выполнить кое-что из заказа. Хорошо, я распоряжусь. А вы продолжайте. Да, входил в 7-й прыжок Искин еще нормальным, а вышел из прыжка совершенно сумасшедшим. Во-первых, выскочили мы из прыжка чуть ли не возле самой планеты, а потом прямо на маршевых устремились вниз. Я кричу, приказываю. Искин не реагирует, а мы уже возле атмосферы. Я красную кнопку, бац, перехватываю на ручное управление. Мы уже по атмосфере скользим. Гашу маршевые, перехожу на простые, реактивные, взлетные. А поверхность, вот она. Как удалось сесть, сам не помню. Сижу, пот вытираю. А тут мимо меня манипулятор. 6. И прямо в технический отсек. Я за ним. Что такое? А он плазменным резаком по Искину крест-накрест. Искры, брызги металла. Искин все же самоубился. И манипулятор вроде бы замер. Стою, пытаюсь отдышаться, прийти в себя. А манипулятор разворачивается. И к радио с тем же плазменным резаком. Едва успел его остановить, пока он окончательно все не разнес. Но и радио попортил он изрядно. Что делать? Местных частот я не знаю, связывался раньше через Искина. Кое-как настроил остатки радио, чтобы сигналы бедствия передавал. Эх, думаю, вряд ли меня с местного космодрома засекли. Выскочил слишком близко и летел возле планеты слишком недолго. Не то чтобы я испугался, рано или поздно меня бы нашли, хотя бы те же егеря. А выживать в любых условиях я умею. Но хотелось-то побыстрее. Вот и пиликало радио сигналы бедствия. А сам, чего же время терять? Устроил отлов тех, кто по лицензии. Благо, корабль рухнул в удачное место, как раз куда сам собирался на флайере. Вот такая моя печальная история. «Бывает», — сочувственно протянул Иван. «Мы поступим следующим образом. И вас, и имущество ваше отвезем мы на местный космодром. О, Чака, ну что там с буревестником?» «Без вариантов», — покачала головой Чака. «Только установка нового Искина. Остальная техника почти исправна, кроме радио. Радио тоже менять». «Ну вот», — опять повернулся Иван к Матизу. «Отвезем мы вас на космодром, выгрузим ваше имущество. Там вам помогут заказать новые скины и техподдержку. У вас же оформлена страховка. Там же на космодроме наверняка придумают, как временно пристроить пойманных животных. Если проблемы с деньгами, думаю, помогут оформить и кредит. Но вы пока к вам будет лететь техподдержка со скином, как раз отловите недостающих в заказе животных». «Отлично!» – просиял Джулио. «Это решит абсолютно все мои проблемы. Позвольте еще раз заверить, если у вас когда-нибудь будут трудности, Одно только слово, и я через всю галактику в тот же миг примчусь на помощь». «Благодарю», — возразил Иван. «Однако надеюсь, что ваша помощь не понадобится. Ваши вещи погрузили? Не желаете проверить? Ну что ж, Лика, взлетаем. Курс на местный космодром». «Да, капитан. Есть, капитан. Разрешите выйти за пределы атмосферы?» «Зачем?» «Меньше расход топлива, капитан. Космодром почти на противоположной стороне планеты. Продираться сквозь атмосферу выйдет дороже, капитан». Иван вопросительно взглянул на Джулио, словно приглашая его к совету, и буркнул. «Разрешаю.